Я поняла тайну пирамиды, так как стала сама пирамидой, используя материю тела лишь как твердое основание, но постоянно проявляющее божественность. Потом все вокруг меня, земля, небо, вся вселенная погрузилась в одно гигантское море огня. Огромные языки пламени окружили меня. На мгновение я почувствовала, что я уничтожаюсь вместе со всем космосом. Вспышки молний трещали и щелкали в моих венах, проходя через мое существо, как будто огонь сжигал меня. Потом все вдруг изменилось. Огонь больше не пожирал меня, а я сама стала божественным огнем, проникающим всюду, одушевляющим все и поглощающим все. Поток света окружил меня, но этот поток света поднимался изнутри меня. Я — источник света и всего, что есть. Земля больше не действовала на меня. Ее притяжение, державшее меня в своих оковах, прекратилось. Я плыву в пустоте, в ничто. Мое существо больше не имеет ограничений. Я теперь притягивает все, но ничто не связывает меня снизу, ничто больше не привлекает меня. Я ищу тех, кого любила, так как знаю, что они не могут быть уничтожены, но я ищу их напрасно в этом ничто вокруг себя. В пустоте нет ничего, кроме меня, поэтому я должна обратить свое внимание внутрь. Сделав это, я поняла, что все и все живут во мне. Вся Вселенная живет во мне, все сущее есмь я. Во всем, что я люблю себя. И я поняла, что то, что я всегда считала нелюбимым, было тем, что я еще не распознала внутри себя. Теперь, когда я вполне узнала себя, я равно люблю всех и вся, так как я одно с ними, я есмь я во всем. Я осуществление, завершение жизни, излучающее, вечное, бессмертное существо. Нет больше борьбы, сожалений, страданий, нет распада, нет конца, смерти. Во всем рожденном я бессмертная, начинаю новую форму жизни, и во всем, что умирает, я бессмертная, удаляюсь внутри себя, назад, в вечную творческую божественную сущность. Я понимаю, что время и пространство существуют только на периферии сотворенного мира, который подобен диску, вращающемуся с головокружительной быстротой. Но я внутри себя есмь безвременная и беспространственная вечность. И когда я покоюсь внутри себя, в себе, моя вечная сущность заполняет все пространство и все живущее в нем. Я есмь единственная реальность. Я есмь то, что я есмь. Я покоюсь в себе и чувствую бесконечный мир. Покой, но тут я слышу зов и вынуждена вернуться в мое покинутое тело. Я узнала голос Птахотепа, зовущего меня обратно. И я вышла из моего божественного «я» и снова облачилась в свое личное «я», и со мной осталось осознание о том, что я есмь. Открыв глаза, я встретила взгляд божественно-синих глаз Птахотепа, излучавший тот же свет, любовь, покой, который я испытала во время инициации, тот покой, который теперь был и в моем сердце. Я не могла говорить и пока не могла найти связь между собой и своим телом. Птахотеп положил правую руку мне на сердце, и постепенно жизнь вернулась в мое тело. Я глубоко вздохнула, и обновленный поток жизни заструился по моим онемевшим членам. Птахотеп и помощник помогли мне сесть и выйти из саркофага. Под руки они вывели меня из ниши, где стоял саркофаг, и ввели в круг всех инициированных и жрецов храма, собравшихся в ожидании меня в большом зале, где хранилось